Слава богу, все четверо остались живы. Отступление русской армии продолжалось. 21 сентября главные силы вступили в село Тарутино. Здесь, на крутом берегу реки Нары, Кутузов сказал, обращаясь к своим генералам: «Теперь ни шагу назад. Приготовиться к делу, пересмотреть оружие, помнить, что вся Европа и любезное Отечество на нас взирают». Войска готовились к новым сражениям. На отдыхе солдаты выстроили добротные шалаши для офицеров и для себя, вскоре начали отрывать удобные просторные землянки. Потом, по желанию кого-то из любителей комфорта, в лагере стали появляться избы, материал для строительства заимствовался в селе. Тарутино исчезала на глазах, дома его разбирались на топливо и строительство. По берегу реки появились даже настоящие русские бани. Лагерь скоро превратился в истинный город. Сюда из Калуги начали приезжать сбитенщики, калачники и прочие торговцы, бойко продававшие свой товар по всей территории стоянки войск. На большой дороге возник базар, где постоянно собирались до 1000 человек. Русские солдаты — народ мастеровитый, кого только среди них нет. На этом базаре можно было недорого купить любой потребный товар, сработанный умелыми солдатскими руками. Лагерь был очень оживлен. По вечерам до самой зари повсюду слышалась нехитрая музыка, звенели песни, радостные, победные. Что же не радоваться? Каждый солдат исправно одет и досыта накормлен. Для пополнения убыли в полках ежедневно приходило из Калуги по 500, 1000, а то и по 2000 молодых крепких рекрутов. Даже кавалерия, тот вот войск, который у противника катастрофически уменьшался с каждым днем, а в русском лагере содержался в образцовом порядке. Ночью обширный стан наш освещался множеством бивачных огней, как бы звезд, отражающихся в пространном озере. Так образно нарисовал картину вечернего лагеря родной брат упомянутого нами Александра Муравьева, тоже квартирмейстерский офицер и тоже друг Михаила Орлова, Николай, будущий прославленный генерал Муравьев-Карский. Тогда как русская армия пополняла свои ряды, во французской усиливался процесс деморализации. Пожар Москвы, диверсии партизан, отсутствие продовольствия и должной подготовки к затянувшимся военным действиям – все это пагубно влияло на настроение не только солдат и офицеров, но и высших чинов армии, даже самого ее полководца. В конце концов, Наполеон решил направить Кутузову парламентера. Выбор пал на бывшего посла в Петербурге Калинкура. Однако генерал решительно отказался, сказав, что слишком хорошо знает Александра I и не верит в возможность удачных переговоров в сложившейся ситуации. Поняв, что переубедить оберштольмейстера не удастся, Бонапарт послал в ставку Кутузова генерала Жака Александра Бернара Ларистона, маркиза де Лау, два года назад сменившего Калинкура на его дипломатическом посту в России. «Я желаю мира. Мне нужен мир. Я непременно хочу его заключить, только бы честь была спасена», — откровенно сказал своему посланнику Наполеон. С тем Ларистон уехал. Безусловно, не было случайностью, что возле русских аванпостов его встречал штабс-ротмистр Орлов, человек, который на личном опыте знал, какие попутные задачи решают в ходе боевых действий офицеры, оказавшиеся в расположении неприятельских войск. Вот почему после взаимных приветствий и первых вежливых вопросов о здоровье императоров кавалергард осведомился с видом крайней заинтересованности. «Как вам нравится нынешняя осень, маркиз? Ведь не сравнить с петербургской, не правда ли?» Пересказывать дальнейший разговор нет смысла. Орлов, подобно всем прочим русским чинам, с которыми потом общался французский посланник, беседовал с ним исключительно о погоде, вежливо, но твердо переводя любой разговор именно на эту тему. В русском лагере готовились к приему гостя. Несколько полков были переведены на новые стоянки, рассредоточены, создавая видимости большей многочисленности войск и скрывая истинное положение армии. Той же цели служили многочисленные костры, разведенные довольно далеко от лагеря, в чистом поле. Солдатам было приказано песни петь и веселиться. Пусть Ларистон видит, что мы бодры, готовы к любым испытаниям. Ради торжественного случая Михаилу Илларионовичу Кутузову пришлось впервые за все время военных действий надевать парадный мундир и шляпу. Когда он с большим трудом сумел облачиться в парадное одеяние, то вдруг заволновался. Эполеты на мундире потускнели, недостаточно навык.